А во, так он реально Вася, забавно. Названный Олегом менталист тем временем молча прошел мимо меня, приблизился к Васе, а затем с силой врезал ему прямо в челюсть. Да с еще какой силой, здоровяк на голову выше Олега пошатнулся и чуть не упал. Затем, впрочем, маг жизни все-таки соизволил закрыть рану на его руке. «Руку не выращу, даже не проси», — безэмоционально пробурчал Олег. «Ты уже в который раз нас подводишь и творишь черте что, за это ты наказан». «Понял меня», — амбал лишь угрюмо кивнул, то и дело с ненавистью зыркая в мою сторону. «А вам, барон, мы вскоре пришлем счет компенсации за порчу нашего автомобиля. Даже когда на дворянина нападают всякие, он должен помнить о солидарности аристократов. Мы ведь с вами одно дело делаем, Дмитрий Алексеевич. Машенька, мы уезжаем». Опустив взгляд к земле, девушка проследовала к раскуроченной двери и села в авто. «А вы разве не меня тут ждали, господа?» С насмешливой улыбкой обратился я к этим двоим. «Я думал, вы так, по-соседски заехали в гости». «Нет, барон, мы не знали, где вы и что с вами, а потому прибыли к вашему управляющему для выяснения дальнейшей судьбы вашего родового гнезда. Но теперь мы с неописуемым удовольствием лицезрели вас в целости и добром здравии, а потому оставляем вас в покое и благоденствии. До встречи, дорогой родственник». Тонированное стекло поднялось, скрыв незваных гостей, и джип, сорвавшись с места, с шумом укатил вдаль. «Меньшиковы, не с вопросом, а утвердительно произнес вышедший из леса Виктор. Меньшиковы, ответил я. Ну и козлы, прокряхтел Прохор, стряхивая с себя налипший репей. А еще господа, называется. Оставив своих спутников на опушке, я вошел на территорию имения. Меньшиковы покинули его через небольшую ажурную калитку сбоку от главных ворот. Те годились даже для въезда грузовика, так что открывать их для каждого пешехода нет никакого смысла. В целом, особняк стоял у двухполосной дороги, отходящей в сторону от основной имперской трассы. До самого поместья трасса была асфальтированной, а вот дальше начиналась грунтовка, ведущая к нашей родовой деревне, раскинувшейся вдоль берега реки. Довольно неплохая, но все-таки грунтовка. Я скептически покачал головой. Надо будет сообразить тут асфальт, если соберусь развивать производство, а то, что без хорошего источника постоянного дохода мне не обойтись, довольно очевидно. Да и удобство баронского счета я уже ощутил. Сам особняк к берегу не выходил. Окруженный со всех сторон тайгой, он занимал небольшое плоское возвышение, был обнесен довольно высоким резным металлическим забором. Войдя на территорию, я с удовлетворением отметил, что тут все не так плохо. «Добрый день, господин Лихачев. Рад, что вы вернулись. Мой управляющий встретил меня у крыльца небольшого аккуратного домика с двускатной крышей, выкрашенный в белый, как и почти все здания имения. Домик служил жилищем управляющего. День добрый, Афанасий». Мельком глянул я на бейджик на груди мужчины средних лет с прилизанными блестящими волосами и тоненькими черными усиками. Как бы ни было банально такое сравнение, но он сразу напомнил мне таракана. Возможно, тут сыграла роль моя предвзятость. Ведь эта сволочь впустила сюда Меньшиковых. Как тут без меня идут дела? В последние дни я не мог с тобой связаться, увы. Надеюсь, все своим чередом? Конечно, ваше благородие. Закивал Афанасий. Ваш счет ведь не опустел? Ну вот, позавчера как раз собрали налоги, государеву долю я уже отчислил. Пройдемте, я покажу вам сад и дом. Сами убедитесь, все убрано в лучшем виде. Вызываешь какую-то службу по уборке? Управляющий озадаченно взглянул на меня. Ну да, как и все годы до этого. А что, есть поводы для недовольства ими? Вы только скажите, я совсем разберусь. Все устрою как всегда безупречно. У вас ведь нет повода для недовольства своим преданным слугой? Это мы еще посмотрим, кто тут предан. Пробормотал я себе под нос. Что-что, ваше благородие? Нет-нет, Афанасий, говорю, нареканий нет. Рано ему все знать. Сбежит еще. Ищи его потом. Бегай по лесам. Мы отправились понемногу осматривать дом. Управляющий пел соловьем, рассказывая мне о том, о сем, о всяком разном. И с каждой его фразой настроение мое портилось. Никакой конкретики, никаких цифр и фактов, никакого самого малейшего экскурса в текущие дела в деревне и на моих землях вообще. Зато уж той подробности, с которой он описывал прелестный наряд, заказанный мной 2 недели назад и наконец прибывший, позавидовал бы любой торгаш на рынке. «Ты говорил о налогах», — перебил я его, когда он начал подробно расписывать мне, Как именно он все эти дни ухаживал за какой-то орхидеей в небольшой застекленной оранжерее, обнаружившейся за домом, а какова их структура, с чего конкретно в деревне мы их получаем, что-то запамятовал я. Управляющий вновь взглянул на меня как-то странно, удивленно и задумчиво. Если бы я был параноиком, я бы сказал, подозрительно, а иногда я им был. «Все в порядке, господин?» – мягко спросил он. «Ну да, это скорее я должен у тебя спрашивать, чего ты на меня так странно смотришь?» Солнце клонилось к закату, и довольно густой сад за двухэтажным особняком окрасился в багровые тона. Длинные ползучие тени словно оплетали все вокруг. Зловещая атмосфера, надо сказать. «Да нет», – протянул Афанасий. «Просто за прошедшие годы вы ни разу не интересовались такими вещами. Я всегда сам занимался экономикой. Ведь еще при вашей матушке такой порядок завели. Вот я и подумал, может, вы чем-то недовольны в моей работе? Вы только скажите, разве недостаточно денег поступает на ваш счет, ваше благородие?» «Да нет», — вторил я ему. «Просто стало вдруг интересно. Я побывал в столице, знаешь ли, она странно влияет на людей. В любом случае, этим я займусь уже завтра, если вспомню. А пока пойдем лучше ужинать». Я успел заметить промелькнувшие на лице управляющего облегчение и радость. Он быстро справился с эмоциями и вернул сдержанно доброжелательную улыбку. «Именно с такой мой собственный сын отравил меня, лишив магической силы тысячелетия назад. А еще самым краем магического восприятия я ощутил какое-то дрожание маны. Где-то в глубине сада словно кто-то отпустил заклинание, готовое сорваться с рук. Или мне показалось, но в такое я уже не верил. Кругом враги. Хорошо, что к такому мне не привыкать, а мысли о более подходящем управляющем уже пришли мне на ум, и о том, как именно мне его создать. После ужина, под предлогом прогулки перед сном, я вышел к своим соратникам и сообщил им, что ночевать сегодня придется в лесу, а уж завтра я разберусь, за что мне уволить Афанасия, или прикончить, тут как карты ляжет. Глава 8. Блеск и нищета. Утро в особняке Лихачевых выдалось нервным. Во всяком случае, кое для кого. «Господин, но что вам делать в этой деревне? Право же, а это, Афанасий, мое дело, разве нет? Уж что мне делать в моей деревне я найду? Не думаешь, поднятый мной ни свет, ни заря Афанасий не успел даже толком причесаться и лакировать свою шевелюру, так обалдел от моего заявления. Но, ваше благородие, вы в последний раз были там в детстве. Чего вам делать среди этих всех бедняков, воняющих рыбой?» Я на секунду опешил. Насколько же плевать было Лихачеву на своих людей, что он годами не мог пройти полчаса до своей вотчины. А тогда, на балу, он показался мне благородным и достойным человеком. Видимо, благородством он щеголял лишь в высшем свете. «А вот ты мне и расскажешь, друг мой, почему мои люди, воняющие рыбой бедняки, из кого мы там собираем налоги, тоже». Глазки Афанасия чуть заметно забегали. Надо отдать должное самоконтролю этого фрукта. Иной бы и не заметил его нервозности, просто заботливый слуга, мягко оберегающий молодого господина. «Подавай же на стол, друг Афанасий», — пробасил я максимально театрально. «Солнце восходит и дело не ждет». Управляющий с кислой миной ушел из столовой в кухню. Вообще, особняк Лихачевых представлял собой классическое двухэтажное здание с двумя большими балконами на втором этаже и застекленной террасой на заднем дворе. Первый этаж был занят рабочими помещениями, гостиная, столовая, кухня и подсобка, две уборных и большая ванная. Второй же этаж занимали две больших комнаты, бывшая комната родителей барона, длинная комната самого Дмитрия с шутливой вывеской «Кабинет» на двери, а также уже настоящий кабинет со множеством книг и хорошим компьютером. Видимо, рабочий кабинет покойного отца или матери Дмитрия. С тем, что я вчера почувствовал в саду, я предоставил разбираться Виктору. Не слабый маг-боевик, он без проблем прикончит какого-нибудь шпиона или затаившегося грабителя. Да и скрытые заклинания с его слов находить умеет. Договорились с ним еще вчера. Так что теперь нужно увести отсюда управляющего, предоставив поместье моим спутникам. Да и на то, как живут мои подданные, глянуть стоит. Чует мое сердце, раз сам барон не занимался их делами, кое-кто другой плотно занялся их карманами. Приятного аппетита, ваше благородие. Каша овсяная с ягодами и шоколадом, с блины со сметаной и кофе по вашему обычному вкусу. А вот и этот кое-кто, с подносом и кофейником. Кофе я попробовал еще в больнице, раньше не знал такого напитка, но мне понравилось, так что отказываться не стал. С удовольствием выпил чашку крепкого черного напитка. А, Позавтракав, недолго думая, выдвинулись в путь. Свежий утренний лес, залитый летним солнцем, отличное место для прогулок. Так что, пройдя бодрым темпом каких-то полчаса, мы оказались на вершине довольно крутого склона. Леса здесь почти не было, явно вырублен. На склонах, поросших изумрудной травой, паслись коровы и несколько коз. Ничего серьезное, чье-то домашнее хозяйство. А внизу, у подножья холма, раскинулась река метров 100 шириной, и деревня на берегу. Мда, не очень-то воодушевляющее зрелище, хмыкнул я. На управляющего было жалко смотреть, выражение моего лица ему явно не понравилось, и теперь он наверняка спешно соображал, как бы оправдать раскинувшуюся перед нами бедность. А селение выглядело именно бедно, местами это даже мягко сказано. Главную улицу, начинающуюся на той самой дороге, где мы стояли, и упирающуюся в каменный причал, окружали разноцветные бетонные коробки, обитые местами профнастилом. Магазин такой, магазин сякой, филиалы больших княжеских торговых сетей, плюс неказистая больница, такая же убогая администрация, и относительно приличная, даже с какими-то колоннами, здание на самом берегу, видимо, рыболовное управление. В остальном же, одноэтажные деревянные, изредка каменные, дома, двускатные крыши, кривой косой забор, вездесущие листы профнастила и грунтовые дороги, кривые и влажные после недавних дождей. У причала стояла длинная баржа, обитая металлом. То, насколько она ржавая, видно было даже отсюда. Насколько я успел узнать, на этой барже местные раз в неделю уплывают вниз по течению, работать на рыболовных промыслах, принадлежащих князьям Строгановым. Ну ладно, хоть не Меньшиковым, и на том спасибо. А это чей дом, Афанасий? Спросил я, указав на каменный особнячок, этаким сельским замком, возвышающийся среди разноцветных деревянных домиков. Старосты местного, что ли, или дача чья-то? Нет, ваше благородие, что вы? Тут же ответил управляющий. Это дом торгового представителя господ Строгановых. Видите баржу? Это их ведь баржа. Своя у нас еще лет 5 назад приказала долго жить. А починить тогда, ну, это не смогли. В общем, дефицит бюджета, сами понимаете. Ну и заключили с ними договор. Все я прекрасно понимал. Интересно даже, самому Афанасию Строгановы денег занесли, чтоб на починку средств не нашлось, или кому-то из местных заведующих. Не мудрено, что владелец баржи за 5 лет себе домище отгрохал, рабочих-то постоянно возить надо, без этого полдеревни сразу вымрет. Да и продукты наверняка они же доставляют. Я спросил об этом Афанасия. Он довольно подтвердил, не забыв похвастаться, как ловко это все налажено. Да уж, кто бы сомневался. За следующие полчаса я прямо с холма потыкал пальцами в разные постройки, в зарастающие кустами поля у реки, в здание котельной, выглядящие как жертва какой-нибудь магической бомбардировки. И все спрашивал, что, почем и как. Под солба бедняги Афанасия катился градом, глазки бегали. Видимо, не привык он к таким расспросам о его делах. Ой, как не привык. Ну да ничего, отвечал все равно, куда ему деваться. Так и узнал я, что центральное отопление и электричество в селении есть, спасибо и на том. Пусть отопление и с перебоями, а вода есть не весь день, но все-таки уже что-то. Что в моей собственности также отрезок реки во всю ширину и длиной в 0,5 километра, но изменять его ландшафт, делать запруды, плотины, загрязнять воду продуктами промышленности, мне разрешено лишь с согласия собственников низовья реки, то есть Строгановых. Что в больнице сидит фельдшер да пара медсестер, а машина скорой помощи одна, и та вечно ломается. Что пожарных машин нет вообще, а все магазины, торговая сеть тех же Строгановых. А еще наконец разобрался, кто платит нам основные налоги. Это, конечно, непростые местные, работающие в магазинах, больнице или на причале за гроши. Нет, это люди Строгановых. Держатель баржи, директора магазинов, патентованные Строгановыми рыболовы. А еще, молочный заводик, притулившийся на дальнем краю поселения. То стадо, которое я поначалу принял за чей-то домашний скот, оказалось заводским. И угадать, кто скупает и перепродает всю продукцию этого завода, было так же легко, как сосчитать пальцы на руках. Конечно же, Строгановы. Что в этой деревне вообще моего, Афанасий? Задумчиво спросил я, когда мы неспешно побрели домой. Спускаться к людям я не стал, первичного осмотра мне пока хватило. Завод, по сути, Строгановский, причал, по сути, тоже, баржа их, магазины их, богачи живут, и те их. Как что, ваше благородие, земля эта, сама деревня Бережки как населенный пункт. Вы с этого всего налоги собираете, уплачивая лишь государеву долю. А что само производство не вам принадлежит? Ну так на таком положении небольшие дворяне уже больше века живут. Это неизбежно. Крупные объемы производства требуют единого владения, единого центра, откуда производство управляется, планируется. Да вот хоть рыбу взять. Один огромный рыбный комбинат, рассеянный на полстраны, но с единой бухгалтерией, единой системой учета, общей логистикой, огромной прибылью, позволяющей механизировать хозяйство. Такой комбинат может больше, чем миллион мелких рыбаков, чем тысяча мелких баронских промыслов. Давно уж на баронах один лишь сбор налогов висит, да и то, больше за то, что одаренных поставляют. Афанасий вдруг сбился, опасливо глянул в мою сторону. Ох, простите, ваше благородие, не сдержан я что-то, приношу извинения, если мои слова вас оскорбили. Да нет, не оскорбили, да из чего бы. Ты прав, Афанасий, если бы было не так, как ты говоришь, люди просто жили бы все сами по себе, не создавая ни огромных империй, ни полей до горизонта, которые и тысячи пахарей не убрать, ни миллионные армии. Да, верно ты говоришь, баронам много не навоюешь. Надо вверх расти, расширять и укрупнять. А знаешь, друг мой, что нужно прежде всего, чтобы возвыситься над другими? Мой спутник посмотрел на меня удивленно. Видимо, такой переход от болтовни о насущных делах к философским вопросам стал для него неожиданностью. Смею предположить, ваше благородие, что нужны правильные связи и капитал, которым нужно умело распорядиться. Несомненно, это так. Полагаться только на внутренний потенциал глупо и недальновидно. Но прежде, чем думать, где раздобыть капитал, с кем стоит связываться, а с кем не стоит, нужно еще кое-что. О, и что же, ваше высочество? По лицу управляющего было видно, что беседа со мной ему уже порядком надоела. Ну ничего, я не собирался слишком долго утомлять его своим обществом. Особняк уже виднелся сквозь еловые ветви, идти осталось недолго. Но я все-таки ответил, не зря ведь задавал вопрос. Нужно быть уверенным, что все, что ты обретешь, не сожрут крысы. Крысы, господин, именно. Прежде, чем начинать любое серьезное дело, стоит избавиться от крыс вокруг себя. Глаза Афанасия недобро сузились. Похоже, он сразу понял, о чем именно я говорю. «Полагаете, что нам с вами пора расстаться, господин?» — спросил он. От былой улыбчивости и подобострастия не осталось и следа. «Что ж, вы правы, вы мне порядком надоели. К тому же задаете слишком много вопросов». Выкрикнув последние слова, медлительный и расслабленный Афанасий вмиг сжался как пружина и резким прыжком бросился на меня. Он не был магом, но магия ему не требовалась. В руке мужчины сверкнул длинный узкий кинжал, полыхнувший огнем. Зачарованное оружие. Только вот такими детскими игрушками меня не убить. Не став дожидаться удара, я встречным прыжком приблизился к нему в упор и, отбив удар кинжалом мгновенно материализовавшимся клинком пустоты, впечатал ладонь в худую грудь Афанасия. И одним мощным магическим импульсом, разрушившим висевшую на нем защиту, остановил его сердце. Самый близкий к пустоте аспект – смерть. И ей я владел лишь немногим хуже своей основной стихии. Бывшему управляющему не помог ни атакующий артефакт, ни защитный. Ну вот, родной, отправляйся на заслуженный отдых. Поймал я осевшее тело управляющего, и тут же оторвался от земли. Лететь нужно было быстро, ни в коем случае нельзя допустить начала серьезного некроза тканей. Это тело мне еще было нужно. О, вы уже вернулись, барон, — помахал мне рукой Виктор, довольно стоящий у крыльца моего поместья. Добро пожаловать домой. Прохор сидел тут же, на крыльце, и молча курил, то и дело нервно почесываясь. А у их ног лежало еще чье-то тело. Низенький полный человечек, издалека похожий на мешок тряпья защитно-зеленой окраски. Приземлившись, я бросил труп управляющего сверху. «Вижу, этого ты уже заморозил? Отлично. Подморозка и нашего бывшего управляющего. Нельзя, чтоб началось разложение. Давно этого приговорили? Кто это вообще такой? Да хрен его знает. В глубине сада прятался, как вы и указали. Мы его попытались взять, допросить, а он выхватил пистолет, да как давай палить в нашего бедного Прохора. Ну я его тут же без лишних слов и успокоил, насовсем. Немного времени прошло, минут 15, отлично, довольно потер я руки. Этого пока морозь, но не сильно. А вы, Прохор, если непривычны к неприглядному зрелищу, лучше в доме полежите, отдохните, Чайку налейте себе. Ничего приятного глазу тут происходить не будет. Я не преувеличивал. Бегом влетев в личный кабинет Дмитрия Лихачева, я стал сгребать все, что хоть отдаленно напоминало его личные вещи. Серебристую расческу, колоду игральных карт, висящую в шкафу школьную униформу, фотографию с родителями, стоящую на письменном столе, покрытую золотистой вязью флягу. Последнее мне понравилось самому, но, подумав, я все-таки бросил ее в общую кучу. Вообще, кабинетом эту длинную комнату на втором этаже назвать было трудно. Скорее уж личная комната юноши, в которой он хранил и складировал все, что ему нравилось, от детских фотографий до компьютера и плакатов с какими-то разодетыми качками. В общем, здесь было много всего подходящего для моих целей. Нахватав так самых разных вещей, которые хоть в теории могли носить отпечаток личности Лихачева, я распахнул окно и выбросил это все во двор. Виктор еле успел отскочить от потока всевозможного шматья. А это еще зачем? Затеяли генеральную уборку? Сам увидишь. Крикнул я на бегу, выхватывая из-под пространства черную книгу. Многие маги, особенно низших ступеней мастерства, искренне полагают, что магия – это когда из рук вылетает всякое сверкающее, разнося все на пути, или когда ты можешь менять реальность одной своей волей. В общем, под магией вообще подразумевают лишь индивидуальное чароплетение. Только вот оно, лишь базовая ступень волшебства. А следом за этой ступенью идет следующая, ритуальная магия. Именно ритуал я и планировал сотворить. Притом такой, за который в мое время можно было легко угодить на виселицу, ибо мы сами посчитали такие знания слишком античеловеческими. А уж теперь, судя по беглому поиску последних дней, о нашем древнем искусстве если кто и знает, то знание это лежит за семью печатями. Я собирался заниматься некромантией, тем, что противоречит вообще всей современной теории мироустройства, стоящей на том, что связи между живыми и мертвыми нет вообще или почти никакой. Но тысячелетия, проведенные за гробом, очень обогатили мои познания, так что теперь я уверен в своих силах. А одно из заклинаний, найденных мной в черной книге, мне с этим очень поможет. Даже интересно, чем вы удивите меня на этот раз, барон? Хмыкнул Виктор, когда я вышел с книгой и стал раскладывать вещи Лихачева в несколько кругов, расходящихся от хорошо утоптанной площадки перед самым крыльцом. Сохранившиеся детские игрушки, книги, одежда, личные мелочи, в дело пошло все, что я смог найти. А в центр круга я аккуратно положил самую ценную свою находку – личный дневник Дмитрия Лихачева. Когда все было закончено, я встал на ступени крыльца так, чтобы видеть все три получившихся круга, и начал проговаривать развернутую формулу. Увы, без нее уйдет слишком много маны. Памятью родного дома, дорогими сердцу вещами, честью древнего рода, общей кровью по венам, важностью моего дела, данной покойному клятвой и мощью великого мага я к миру взываю. Повелю я открыться вратам между жизнью и смертью, вратам, ведущим за край небосвода, вратам туда, где не видит света дневного, где нельзя испить чистой водицы и отведать теплого свежего хлеба. Откройтесь, а врата, для одного человека, не из плоти и крови и не памятной тени, духа, недавно почившего, я призываю, явись в наш мир в зримом обличье и здравом рассудке, барон Российской империи Дмитрий Алексеевич Лихачев, последний из рода Лихачевых, и моя воля исполнилась. Абсолютная, гробовая тишина повисла на миг над поместьем, а затем в ушах словно что-то тихонько лопнуло. Я моргнул, а когда открыл глаза, в центре круга стоял, нет, парил в воздухе, чуть-чуть не касаясь земли, мой точный близнец, только одетый так же, как был одет на том самом балу, очень бледный, а еще полупрозрачный, но это уже мелочи. Я, где я? Потерянно произнес призрак. Виктор же вообще ничего не говорил, только разевал рот, как выброшенная на берег рыба, и молча смотрел то на меня, то тоже на меня, но полупрозрачного в центре круга. Что, барон, неужели не узнаешь родного поместья? Вон, смотри, сколько я тебе твоих личных вещей тут разбросал. Рад, что все сработало как надо. Радость моя была искренней. После ритуала я остался почти без собственной маны. И если б моих сил не хватило, если б явилась кровожадная тень, безумный дух или, не дай боги, какая-нибудь призрачная тварь из мира мертвых, я сумел бы оказать сопротивление, но было бы тяжко. Но, судя по прояснившемуся взгляду Дмитрия, явился он действительно в ясном уме. Ты, а почему ты выглядишь, как я? Потому что я, это ты. Ты ведь еще не успел забыть о том, что произошло на том балу. Я обещал сделать все для спасения тех дворян, я сделал. А теперь у меня к тебе есть деловое предложение. Как насчет вернуться в мир живых? Глава 9. Прикладная некромантия. В мир живых, в блеклых глазах бывшего барона понемногу начало появляться понимание. Но разве это возможно? Я никогда не слышал. Вы много о чем в этой жизни не слышали, Дмитрий. Перебил я его, смотря на Виктора, который, похоже, понемногу отходил от шока и наверняка готовился засыпать нас вопросами. Так что с этим нужно было побыстрее покончить, ведь лежащие неподалеку тела скоро начнут портиться, а в качестве бесплотного духа Дмитрий меня не устраивает. Прошу вас, господа, давайте теоретическую часть обсудим как-нибудь потом. Если вы, барон, хотите вернуться в этот мир в телесном виде, нам нужно поторопиться. Материал, знаете ли, недолговечен. Только теперь Дмитрий проследил за моим взглядом и увидел два лежащих в траве тела. На бледном лице отразилось удивление. Афан, мой управляющий, что с ним случилось? Странно, но какого-то сожаления или скорби в его голосе не звучало. Впрочем, эмоции призрака в целом слабо считываются. Оказался крысой, ответил я. В мое отсутствие принимал в имении Меньшиковых, довел до нищеты нашу деревню. Судя по его уклончивым ответам на мои вопросы о налогах, занимался казнократством, фактически сдал все наше производство Строгановым. Вдобавок ко всему общался с меньшиковским магом-менталистом, а значит, или находился под его контролем, или сотрудничал добровольно. Полагаю, этого достаточно, чтобы его уволить. После недолгой паузы Дмитрий кивнул, а затем на его лице расцвела хищная улыбка. Учитывая, что сквозь нее просвечивало небо и сад за его спиной, выглядело это особенно зловеще. Выпорхнув из круга собственных вещей, он подлетел ко мне и протянул руку. «Спасибо тебе, кто бы ты ни был, но я еще раз убедился в правильности принятого мной перед смертью решения. Ведь ты в считанные дни сделал то, на что мне не хватало решимости годами». Я кивнул, так и думал, что прежний Лихачев не такой уж тупой прожигатель жизни, ничем вокруг не интересующийся. Похоже, для Афанасия он просто притворялся таковым. Эти мои мысли тут же подтвердил и сам барон. Он, увидев, что пожать руки мы пока не можем ввиду его бестелесности, воскликнул. «Конечно, я хочу вновь стать живым, но что с Меньшиковыми?» Узнав, что мы выступили против них, они попытаются раздавить нас напрямую. Этого я и боялся все эти годы, выискивая обходные пути. «Они уже попытались, барон», — жестко ответил я. «Гляньте, это Виктор фон Лемм, тоже барон. Может, вы о нем даже слышали. Он, будучи в рабстве у меньшиковского менталиста, попытался меня убить, но я избавил его от контроля. И теперь, полагаю, в нем хватит ненависти и решимости, чтобы отомстить». Виктор кивнул. Его глаза жестко сверкнули, по одежде с легким хрустом поползли ледяные шипы. Они тут же развеялись в пыль, а Виктор произнес: «Я понятия не имею, что я сейчас вижу перед собой. Понятия не имею, кто сейчас в действительности стоит передо мной и как это все работает. Но я знаю одно: свое желание избавиться от Меньшиковых тот, кого я считал бароном Лихачевым, доказал словом и делом. А если вы», — глянул он на призрака, — «истинный Лихачев, то и у вас причины для участия в этом деле найдутся. А значит, я с вами, господа, со всей своей решимостью». Еще раз оглядевшись, Дмитрий медленно кивнул. «Я согласен вернуться, но ведь в моем теле сейчас вы, кто бы вы ни были», — обратился он ко мне. «Как мы решим этот вопрос?» «Увы», — ответил я, — «вопрос мы решим в мою пользу. Я никогда не существовал как нежить, даже высшая, так что и теперь должен буду остаться живым, иначе просто не сумею провести нужный ритуал. А вот вы, барон, пусть и вернетесь в мир живых, но живым уже не будете». «Нежить», — вклинился Виктор, — «это же что-то из сказок или фантастики всякой, вроде зомби. Вы видите перед собой подлинного призрака, Виктор. Пора уже расширять границы восприятия». «Да, зомби, это тоже нежить. Я понятия не имею, что в вашем мире случилось с древним искусством некромантии, но оно явно не в расцвете, и масса людей о его возможностях не в курсе. А значит, если создать высшую нежить, почти неотличимую от живого, то ее легко можно будет выдавать за этого самого живого, то есть за настоящего Лихачева. Это и будет настоящий Лихачев, просто альтернативно живой». На том и порешили. Раскрыв черную книгу на нужной странице, я отыскал ритуал идеальной плоти. Это заклинание, производное от жизни, в наше время было почти недоступно некромантам, адептом противоположного аспекта. Но тем и хороши эти книги, что могут сочетать в себе самую разную магию и дают пользоваться ей кому угодно. Потому за ними и охотились все, кому не лень. Затем мы с брезгливо морщащимся Виктором раздели оба тела догола. Неприглядная работка, но необходимая, иначе с плотью сплавится ткань одежды. Она ведь тоже хоть отчасти органическая. Когда все приготовления были окончены, и два тела распластались у крыльца особняка, я начал нараспев читать длинное заклинание на одном из древних языков, который я за давностью лет успел забыть. К счастью, понимать слов не требовалось. И по мере моего чтения тела менялись. Сначала начали смазываться грани, кожа потекла словно расплавленный воск, исчезли все морщины, складки, затянулись плотью глаза, носы и рты. Из глубины тел раздался чавкающий хруст, и Виктор поспешил отойти подальше, скорчив гримасу отвращения. Я стал вносить в чары нужные переменные, задавая параметры телесной субстанции. Соответствуя своему названию, эта субстанция – воплощение жизни. По велению заклинателя она может превратиться в любую органическую ткань, выстроив для создаваемой нежити нужное тело. А мне нужно было мое собственное, тело Дмитрия Алексеевича Лихачева. Не просто это, когда твои силы неполные, тяжело выдохнул я, когда процесс был завершен. Начинали мы еще утром, а сейчас уже подходило время обеда. Почти два часа без перерыва я творил заклинание, внося тысячи необходимых переменных. Не зная маг анатомии, и из идеальной плоти он сотворит лишь совсем не идеальное месиво из мяса и костей. К счастью, вскрывать трупы, и даже живых, отлично умели еще в мое время. Это идеально, неверяще пробормотал Прохор. Он уже давно выбрался из домика для прислуги и тоже стал с любопытством наблюдать. Ну вы охренеть, конечно, господин барон. Я такое только в кино видал. Это действительно точная копия, задумчиво произнес парящий неподалеку призрак Лихачева. Ну уж с этим я бы вас не обделил, барон, усмехнулся я. Все-таки вы будете в достаточной степени живой, и многие функции вашего тела сохранятся в целости и сохранности. Он даже это сможет, подошел успевший заскучать и уйти в сад фон Лемм. А что в нем тогда от нежити-то будет? Я усмехнулся, но комментировать не стал. То, что гонять кровь ему придется усилием воли и, что еще важнее, магическим импульсом. Сама жизнь поддерживаться не будет. Как-нибудь потом, как соорудим тут приличную мастерскую, я постараюсь наложить на плоть хорошие чары нетленности. Но на ближайшие пару месяцев хватит и остаточной энергии от идеальной плоти. В общем-то, вышла отличная нежить. Не инхерий, конечно, так что стальные балки голыми руками рвать не будешь, но вот голову кому оторвать, запросто. Так что ближайшие дня три из дома вообще не выходишь, учишься ходить и брать вещи, ничего не ломая и не раздавливая. Это конечно, ответил мертвый барон, но спешу заметить, что я все еще отдельно, а этот манекен отдельно. Как нам это поправить? А вот тут крылась самая сложная и самая неприятная для меня деталь. Чтобы заключить душу в тело нежити нужна филактерия, магический сосуд, позволяющий привязать астральное тело к вещественному. Если делать ее из части тела, как делается по уму, из черепа, например, на это может уйти месяц, а то и не один. В мое время кое-кто изредка пытался обратить в лича самого себя, еще реже им это удавалось. На подготовку к ритуалу, на создание филактерии из собственных органов или костей у них уходили годы. Столько времени у нас нет, а значит, нужно использовать некий магический предмет. В идеале, уже созданный как мощное хранилище упорядоченной маны. Я глянул на сжатую в руке черную книгу. Увы, именно она подходит просто идеально. Жадность, конечно, душит. Но эта книга уже сыграла свою роль в моей жизни. А один мой знакомый мудрец учил, что нужно с одинаковой благодарностью отпускать из жизни старые вещи и принимать в жизнь новых людей, ведь вторые куда полезнее первых. В среднем, ложись сверху, приказал я барону, когда его мертвое тело улеглось на землю. Сейчас будем вас соединять. Ну и соединил. Положил раскрытую книгу на грудь мертвеца так, что она оказалась внутри парящего над ним духа, и по памяти начал читать великую перековку. Ведь недаром многие считали, что черные книги создал именно я. Как мастер-артефактор я прославился ничуть не меньше, чем как мастер-полководец. А великая перековка вообще не требовала маны, которая во мне сейчас еле плескалась. Лишь сильный артефакт, с которым установлена внутренняя связь, знание самого заклинания, да очень-очень четкое понимание того, что и из чего именно ты делаешь. В этом и крылось самое сложное. Ведь это заклинание хоть и меняло суть артефакта, но меняло сложным и длинным путем с массой промежуточных звеньев. Ну да ничего, и не такое трансформировали. Готово. Утвердительно кивнул я, глядя на то, как беспросветно черный идеально круглый камень погружается в мертвую плоть и застывает где-то под грудной клеткой, встраиваясь в организм. Теперь просто пожелаю связать свою душу с этим телом. А еще через полминуты перед нами встал абсолютно материальный барон Лихачев, моя точная копия. Встал и сразу принялся напяливать лежащую в круге призыва одежду. Это, ха, закашлялся барон, попытавшись что-то сказать абсолютно сухим горлом. Это что, ха, да, выделение всех жидкостей сначала надо запустить, скоро привыкнешь. А если ты про черную книгу, нет, пользоваться ей ты больше не сможешь. Теперь это вообще не книга, но хранящийся в ней запас маны тебе доступен. Используй его с умом. Лучше, для автоматизации всех органических процессов. Барон молча кивнул, и принялся молча бродить туда-сюда по саду. И с каждым шагом его движения становились все совершенней. Вскоре я заметил, что на бледных щеках появился румянец. Похоже, и с кровью юноша разобрался. Отлично. Итак, подошел ко мне Виктор, а за ним семенил и Прохор, то и дело вжимая голову в плечи. Если это настоящий барон Лихачев, то ты, то я, некий другой маг, некогда очень сильный маг. Теперь мои силы ограничены этим телом, но это временное неудобство, решением которого я займусь, как только прорывы чудовищ и колдунов в наш мир станут регулярными. И не переживайте, я клянусь, что я на стороне человечества и сам всегда был человеком. В мое время это была важная клятва. Погоди, ты сказал, что прорывы станут регулярными, это как тот, в центре какого-то городка. Да, ответил я, только намного, намного хуже. У нас, во времена, когда я жил, начиналось тоже так же. Единичные случаи, разведка боем. Тогда в мире вообще было больше магии, так что это никого даже не озадачило. А потом, спустя некоторое время, вдруг из моего кармана раздалась пронзительная пиликающая мелодия. Звонил телефон, а в нем пока был записан только один номер. Точнее, два, но нет, это была не соскучившаяся по мне Юля Горская. «Господин Лопатин, слушаю вас. Наш разговор шифруется, барон», — ответил мне из трубки знакомый голос. «Так что мы можем говорить о том самом, но лучше без лишних деталей. Так вот, барон, то самое, о чем мы говорили, случилось вновь. Я без труда понял, о чем речь. Много, далеко от моего имения, какая стихия в ближайшем, знаете». Лопатин несколько секунд помолчал, а затем коротко произнес. «Грамотные вопросы, Дмитрий Алексеевич. Много, пока установили 10. Ближайшие от вас, недалеко, относительно. Город Соликамск, там стоят строгановские заводы, должен знать. С ними мы тоже работаем, они оперативно доложили и сдерживают. Стихия, господин Лопатин, стихия, самое важное. Ну как я тебе скажу, какая стихия, о чем вообще речь?» Начал закипать особист. «У меня тут людей надо отправлять, а ты меня грузишь». Вылезла какая-то тварь, похожая на искрящегося паука с длинными ногами. Молнии во все стороны. «Воздух это или что?» «Воздух», — мрачно ответил я. «Плохо, очень плохо. Хуже в земной среде нет почти ничего. Я выезжаю так быстро, как смогу. Машины у меня нет, но я найду». А затем я тяжело вздохнул и добавил: «Не думаю, что они справятся и за несколько часов». А затем положил трубку. «Что случилось, барон?» Тут же обратился ко мне Виктор, самый, видимо, деловой из моих соратников. Я оглянулся на окружающих меня людей и одного почти человека, а затем кивнул своим мыслям и произнес: «То, о чем я и говорил, новые прорывы, сразу 10, в разных местах, ближайшие к нам, в Соликамске у Строгановых. Не смотри так скептически, я понимаю, что у них полно магов, но прорыв воздушный, твари из она, так один из наших народов назвал этот мир», — добавил я, видя непонимание на лицах собеседников. «А это один из худших вариантов. Мало того, что воздушная среда на Земле очень активная, и тварям куда легче, чем воплощением огня, смерти или даже воды, так у них еще и маги. В общем, опасные маги». «Погоди», — поднял руку подковылявший к нам мертвый барон. «Так там есть не только твари, но и маги. А ты думал, откуда я, по-твоему, книгу эту добыл? Родил что ли? Так ты был в другом мире, том, откуда случился прорыв. Так, Виктор, все вопросы потом. Прохор, вызови сюда какую-нибудь приличную машину. О деньгах не беспокойся. А как мы с Виктором уедем, пообщайтесь тут с бароном о хозяйстве, а затем готовься перевозить свою родню. В ближайшее время тут будет полно работы. Если мы вернемся, конечно, задумчиво бросил фон Лемм, но ехать надо. Тем более, раз там можно разжиться этакими чудо-книжками. Обламывать немца я не стал. Потом как-нибудь расскажу, что черные книги в мирах аспектов не на дорогах валяются. Пусть пока его подпитывает эта здоровая жадность. Надо отдать честь Прохору, несмотря на свое явное опасение перед новоиспеченной нежитью. Он ни словом мне не возразил и тут же стал вызывать авто. Пришлось подождать, но недолго, водитель нашелся в моей же деревне. Мертвый барон тем временем, уже вполне освоившись, начал показывать толстому водителю, что есть в доме, где и кого лучше разместить, каков вообще фронт работ. То, что настоящий Лихачев пока побудет управляющим поместья, все поняли не сговариваясь. Всегда иметь дома запасного барона, пока настоящий занят своими делами, отличный козырь. Ведь многие мечтают о возможности быть в двух местах одновременно. Минут через 20, наскоро перекусив остатками утренней трапезы, мы с Виктором прыгнули в подлетевший к воротам джип внедорожник изрядно потрепанного вида и отправились на дело. Светило солнце, небо оставалось почти безоблачным, а двое магов, еще вчера пытавшихся друг друга убить, сегодня ехали рисковать жизнями вместе. Но, несмотря на серьезную опасность, я спокойно смотрел вперед. Ведь какие бы твари нас там ни ждали, со мной всегда было мое главное преимущество, которого лишены почти все в этом мире. Знания и опыт, ведь один раз я уже прошелся по мирам аспектов огнем и мечом, а значит, если понадобится, сумею сделать это снова. Глава 10. Первый шаг к силе. А теперь, барон, слушай меня внимательно. Быстро заговорил я, когда водитель высадил нас недалеко от центра Соликамска, а точнее, недалеко от того, что еще недавно было центром. Теперь там шел ожесточенный бой, следы которого нельзя было не заметить. Да, в том, что мы столкнемся именно с порождениями воздуха, есть большой плюс. Они энергетические, почти всегда бесплотные, а значит их легче поглощать. Поглощать, да, и это самое полезное, что можно делать, сражаясь с тварями из-за грани. Так оно и было. Именно для этого я с такой легкостью пошел на сделку с Лопатиным, одобрив его идею с военным корпусом. Именно об этом я думал, когда жаждал вновь попасть к очередному прорыву. Если тогда, в Анагаре, когда я только вернулся в мир живых, я еще не был готов, то теперь, более чем. Ведь поглощение источников стихийных тварей – самый быстрый из известных способов наращивания магической силы. Быстрее только заключение сделки с хаотическими духами, но это всегда кончается ужасно. А вот поглощение существа аспектов – это, по сути, концентрированная стихия. Все это я объяснял набегу, даже в форме твари из плоти и крови, а уж тем более, когда тварь энергетическая, живая молния, элементаль, или еще кто. Уничтожить такое создание, значит дестабилизировать его внутреннюю магическую структуру. Когда она распадается, тварь гибнет, и в этот короткий миг ядро твари, сердцевина магии, которая и соединяла стихийную ману в упорядоченную структуру, остается беззащитным, но все еще целым. Твоя задача – поймать этот миг, внимательно отслеживая эфир, а затем как можно скорее постараться поглотить это ядро так, как ты обычно пассивно поглощаешь ману из окружающей среды. Виктор коротко кивнул, а затем добавил: «В общем, все просто. Главное, не прозевать момент и не потерять концентрацию, и не сдохнуть в процессе», – крикнул я, отрываясь от земли, а точнее, от оплавленной воронки, оставшейся на месте городского тротуара, ибо в следующий миг в это место шарахнуло ослепительной молнией. Подкрепление, раздался с небес зычный крик. «Что-то вас маловато, господа, да пошел ты!» Куда тише ответил Виктор, еле успевший взмыть вслед за мной на водяном столбе. «Весельчак, тоже мне!» Теперь, с высоты, передо мной развернулась вся картина. Раскуроченные двухэтажные светлые дома, превратившаяся в расплавленное месиво главная городская площадь, сверкающие в небе молнии, живые молнии, собирающиеся то в причудливых птиц, то в длинноногих пауков, то в вытянутых небесных змеев. Ниже, у самой земли, бушевали два воздушных элементаля, пятиметровые пылевые вихри, то и дело выстреливающие из недр конечностями, крошащими камни черепа недостаточно проворных людей. А в центре всего этого хаоса возвышался сам портал, ярко-синий разрыв, вытянутый столб метров в 15 высотой, видимый отовсюду и то и дело исторгающий из себя то новые молнии, то пока еще совсем крохотных элементалей. А вот из него выпорхнула огромная серая птица с перьями, блестящими металлом. Работаем по курице. Раздался у меня над головой пронзительный девичий голос, и в стальную курицу тут же ударил огромный валун, явно бывший еще недавно куском стены. Да ударил с такой скоростью, что сразу выломал птица ее трехметровое крыло, и она камнем рухнула на землю. А они неплохо справляются, крикнул подлетевший ко мне Виктор, заливая мощным потоком воды одного из элементалей. Вообще, кричать приходилось всем, ветер над площадью бушевал так, что мы почти оглохли. Наконец, я смог пересчитать сражающихся магов. Чуть больше десятка в воздухе, значит, достаточно сильные, чтоб хорошо летать при таком ветре. Почти два десятка слабых на земле, и трупы, 11 трупов разной степени поврежденности. Что ж, я думал, будет даже хуже. Прорывается, крикнула еще какая-то дама, и я устремился туда, куда она указывала. Там одна из тех самых живых молний стремилась вырваться из кольца магов и отправиться крушить город. Этим тварям ведь нужны здесь именно людские жизни, именно духовная энергия умирающих разумных. На лету я искал глазами самое главное, силовое ядро. У этих существ, электроидов, как мы их называли, энергетическое ядро видно невооруженным глазом, если успевать следить за постоянно перемещающейся тварью. Я успевал. Абсолютное небытие, произнес я, на всей скорости подлетая к громадной оглушительной молнии в небе. Я сосредоточил энергию в узком конусе. В конусе, ударившем прямо по ядру, представляющему собой голубой пульсирующий электрический шар размером с голову. Огромная тварь, застилавшая собой, казалось, полнеба, вмиг лопнула. Я зажмурился от слепящего света, прикрыв себя сферой пустоты, но даже с закрытыми глазами протянул руку к распадающемуся ядру, поглощая его. По моим жилам тут же разлилась обжигающая, но такая приятная мана, чистая стихия воздуха. А мой источник стал резко расти, стремясь как можно скорее переработать поток столь упорядоченной силы. Именно упорядоченность, та, которая только что давала жизнь воздушной твари, сохраняла источник мага в целости, не давая ему разорваться от хлынувшей извне силы. За века совершенствования магической мысли мы так и не сумели научиться создавать подобие ядер искусственно. Но теперь нужды в этом вновь не будет. «Вы хотите войны, отродья?» – прокричал я, опьяненный потоком силы. «Давайте, идите сюда». Я изголодался по битве. Я ринулся в бой, в самую гущу твари. И, хоть я мог бы сразу сообщить всем местным магам, куда именно лучше бить, я не стал этого делать. Мир – жестокое место, и порой уникальные знания ценятся здесь куда выше жизни чужеродных волшебников. К тому же ослабление Строгановых – выгода для всех мелких родов. Так что, глядя, как юный полноватый маг раз за разом пытается развеять небольшого элементаля, я не помог ему, и лишь дождавшись, пока маг побежит без оглядки, не справившись с задачей, я камнем рухнул вниз и тем же проверенным приемом выбил ядро вихря, развеяв его и поглотив еще немного силы. Виктор на моих глазах сделал то же самое с раненной стальной птицей. Сверкающим копьем ярко-синего истинного льда разворотил ей грудь, обливаясь кровью хищной твари, протянул руку внутрь. Его аж затрясло от переполняющей энергии. «Да уж, птица из плоти — это вам не электроид или оживший ветерок, а вы хороши!» — крикнул нам с неба тот самый, кто ранее усомнился в нашей способности помочь. «Бьете сразу на вылет!» Я задрал голову. Над нами парил седовласый старик, одетый в яркий расписной халат золотистого цвета, с развивающейся на ветру бородой. Он напомнил мне древних магов моего века, совсем не похожих на местных прилизанных солдатиков в мундирах. И я сразу узнал в нем воздушника, трудно не узнать, когда он на моих глазах метнул в очередную птицу молнию с полнеба. «Я так понимаю, вы тут за главного?» – спокойно спросил я, когда мы с Виктором подлетели поближе к старику. «Ваше сиятельство!» Последнее я добавил, увидев на груди халата большой расшитый золотом герб. «Герб князей Строгановых. Я, мы не знакомы, мое имя – Леонид Строганов, дядя нынешнего главы рода. Человек я не публичный, но маг, кхе, изрядный!» – прокряхтел он и выпустил еще одну ветвь молний, дестабилизировав на миг сразу несколько электроидов. Да, хоть они сами сотканы из электричества, перенапряжение их выводит из строя. Увы, ненадолго. Бей по ядрам. крикнул я фон Лемму, устремляясь к обездвиженным существам. Здесь мне уже хватало и обычных копий пустоты. Да, сегодняшняя жатва ядер превосходит все мои ожидания. Я уже потянулся к очередному ядру, как вдруг меня обогнал чертов старик, тут же поглотив силовую сферу. Его глаза изумленно распахнулись. «Это еще что?» – обратился он ко мне. «Конечно, для меня это крохи маны, но мой источник словно стал капельку крепче». «Так и есть», – неохотно произнес я. «Мы с напарником тут случайно выяснили, что суть всех этих существ составляет такое вот ядро, а при поглощении оно дает силу. Прикажите своим людям бить по ним, и победа тут у вас в руках. А что ж вы сразу? А, ну да, понимаю, понимаю, юноша», – хитро улыбнулся Леонид. «Я это вам спущу, сам был таким же, но не жадничайте слишком сильно, это не доводит до добра». Я лишь молча кивнул, а затем подозвал Виктора и прошептал: «Тут и без нас уже справится, но если портал не закрыть, они могут возиться здесь часами, а ты сам понимаешь, сколько простого народа поляжет, если они пропустят хоть одну тварь». «Понимаю, барон, и как нам его закрыть?» «Ясно как: отправиться внутрь, и либо дестабилизировать его, если он стационарный, либо убить того, кто его открыл», — сурово кивнул немец. «Работаем». Мы устремились к сияющему столбу. Я просто плывя по воздуху, Виктор то и дело придавая себе ускорение потоками воды, бьющими в нужную сторону. Воздух у портала аж дымился от напряжения. Во все стороны били молнии, дул ураганный ветер. Уши заложило, я почти ничего не слышал. Но в последний момент, у самой межмировой кромки, до моего слуха донесся женский крик. «Дима, какой знакомый голос! Помнится, на том балу». Додумать я не успел. В меня на большой скорости врезалось что-то мягкое и теплое, и втолкнуло в портал. В глазах все померкло, в нос ударил одуряющий запах озона, а одежда мгновенно промокла под настоящим ливнем, застилающим все вокруг, сколько хватало зрения. «А во, родная стихия!» — услышал я довольный голос фон Лемма. «А я думал, тут чисто воздух и больше ничего». «Так и есть», — ответил я, кое-как протирая глаза и кувыркаясь туда-сюда в бескрайнем небе. «Но это очень влажный воздух, а еще местами очень плотный, настолько, что по нему текут целые реки воды, да и твердые острова, парящие в небе, тут есть». «Так, а ты еще кто?» Впрочем, я узнал ее почти сразу. Я был прав, именно ее голос взывал на том балу к благоразумию барона Лихачева. И именно она приезжала недавно к моему имению вместе с менталистом. «Мария Меньшикова, полагаю?» — оглядел я миниатюрную блондинку, одетую теперь в растрепанные черные брюки, облегающие все, что полагается, и серую ветровку явно на размер больше необходимого. «Какими судьбами?» Еле-еле сумев стабилизировать себя в льющемся стеной дожде, блондинка мотнула головой, убрав с лица мокрые пряди, и с вызовом ответила: «Я приехала сюда на помощь их сиятельству князьям Строгановым. Это мой долг как мага и наследницы графов». «Да-да-да», — язвительно встрял Виктор. «Уверен, вы обязательно что-нибудь унаследуете. Как там в средневековье было? Меч или, может, коня? А родовыми землями займется ваш старший брат, или второй старший брат, или третий старший брат». «Довольно», — произнес я, видя, что девчонка закипает. «Мы тут не на прогулке. Гляньте, к порталу, пока не обращая на нас особого внимания, уже летела новая партия порождений воздуха. Три электроида дрожали и колебались под ливнем, неприятным даже для них, а вот большой, больше 10 метров, воздушный элементаль постепенно превращался в водно-воздушного, вбирая в себя тонны воды. «А это еще что?» — удивленно пробормотал Виктор, глядя на ослепительную фигуру из молний. «Не просто электроид, именно гуманоидная фигура, словно сотканная из света и грохота разрываемого воздуха. Электрический элементаль, один из сложных элементалей», — печально ответил я. «И вот с ним нам точно придется сразиться. Он уже нас заметил, а он, похоже, истинный джентльмен», — фыркнула Маша, поравнявшись с нами и глядя, как элементаль дает остальным тварям влететь в портал, а сам завис на месте, глядя на нас. «Ну, наверное, глядя на нас. Глаз у него все равно не видно». «Кто вы такие?» — пророкотал он, понемногу увеличиваясь в размерах. «Вы не дети небес, это уж точно», — спокойно произнес я в ответ. «Меня мама родила, а затем воззвал к абсолютному небытию. Соткал тот же самый конус чистого разрушения, которым выбивал ядра электроидов. Мощный черный луч, с шипением испаривший всю воду вокруг, ударил в противника, оставляя в нем рваную рану. Увы, на Земле сражаться с порождениями воздуха было куда проще, чем в мире, переполненном этим аспектом в чистом виде. Дыра, образовавшаяся в груди элементаля, тут же начала затягиваться, зато моя атака его не на шутку разозлила. «Умрите!» — пророкотал он раскатами грома. «Шейси!» — сплюнул фон Лем, одним взмахом руки собирая вокруг себя бурлящую водную сферу. Присоединилась к нему и Маша, оказавшаяся адептом бытия. Из ниоткуда вокруг девушки возникло что-то вроде металлической решетки. Эта клетка приняла на себя удар мощной ветвистой молнии и обратилась в прах, но ее создательница осталась жива и невредима. Неплохо. Защита от прямых атак нашлась у всех нас. Осталось понять, как атаковать сами. Этого урода не перегрузить. Остановил я девушку, пытавшуюся создать ту же клетку вокруг самого элементаля. Мы понимаем его язык, а значит, он уже бывал в нашем мире. Он слишком древний. Ты прав, человечек. Тут же громогласно встрял элементаль. Я уже бывал в мире твердой пищи. Это было тысячелетия назад, если считать по-вашему. Вот оно как. Древняя тварь, похоже, просто забавлялась, не думая, что мы сумеем ей хоть как-то навредить. И, думаю, обычный маг пустоты не сумел бы, как и водяной, или бытийник. Вон лопнула очередная сфера истинной воды, сотворенная Виктором. Да, он был отличным спецом, избравшим своим профилем творение истинной стихии, магической субстанции, воплощающей высшие свойства своего аспекта, но температура в 1000 градусов обращала в пар стихию любой частоты, даже истинную воду, сутью которой было защищать и восстанавливать силы заклинателя. Хорошо, хоть сам немец пока держался, да только я не обычный маг пустоты, и моя сила сегодня, пожалуй, удвоилась. Меньшикова, обернулся я к девчонке, давай эту свою клетку на меня, и не смей прекращать поддерживать. Времени объяснять свои действия нет, графиня не подвела. Рассекая тугие струи дождя на максимально возможной скорости, я увидел, как вокруг смыкается тонкая многослойная решетка из металла, летящая теперь вместе со мной. Творение, клетка Фарадея, раз за разом кричала за спиной Маша, когда очередная молния развеивала металлу в пыль. Будь это обычные молнии, не переполненные маной, они бы просто отражались. Но, увы, приходилось раз за разом тратить силы на новую решетку, а мне, на темную пелену перед глазами, спасающую от ослепления. Пустоту, уничтожающую даже часть света, можно использовать и так. Я был все ближе. Вот уже полнеба закрыл сияющий сгусток плазмы. Элементаль окончательно утратил человекоподобный облик, став просто коконом света в 20 метров высотой. Он, видимо, полагал, что так будет выглядеть более устрашающе, бить дальше, а контролировать все вокруг, лучше. Теперь посреди бескрайнего неба возвышалась гороподобная фигура, гигант с десятком рук, сотканный из воздуха и нестерпимо ярких молний. Только вот зря он это, ведь самонадеянный древний ублюдок для того, чтобы увеличиться в размерах, разуплотнился, стал очень даже проницаемым. Теперь в дыры в его теле легко можно было залететь, и я на полной скорости влетел в эту стену молний. И вот уже здесь, как я и рассчитывал, металлическая клетка помогла. Да, тело существа все было соткано из маны, но из маны разреженной, хаотической. Кровь, текущая по венам, совсем не то же, что тугая струя крови, бьющая в вас под огромным напором. Также и с маной, а с обычным током клетка в сочетании с постоянно обновляемыми сферами пустоты кое-как справлялась, хотя зубы все равно трещали только так, абсолютное опустошение. В обычных условиях я бы не сумел этого сделать. Обычно это опустошение, примененное против анагорского чернокнижника, выжрало всю мою ману, а абсолютное в норме просто сожгло бы тело к чертям. Только вот переполненный чудовищным количеством дикой маны элементаль вокруг меня, совсем необычные условия, а потому у меня получилось. На миг я ощутил тянущий могильный холод, в прямом смысле могильный, грозящий смертью тела Лихачева, но затем эту жуткую пустоту заполнила хлынувшая со всех сторон сила. Мана пустоты хороша тем, что именно в нее легче всего конвертировать любую другую стихию, ведь пустота есть не что иное, как абсолютное отрицание чего угодно. «А-а-а!» — раздался со всех сторон крик, тут же сменившийся болью и звоном. Лопнули барабанные перепонки. Я раскинул руки, всеми силами направляя мощнейшие заклинания, сотворенные мной в новом теле. Из ладони хлынули потоки чистой, непроницаемой тьмы. Ураган черной энергии, со свистом кромсающий воздух. Пространство вокруг заволокло тягучим непроницаемым дымом, одно прикосновение к которому могло легко убить простого человека. Заклинание уничтожало все – воду, воздух, ток, сам свет, создавая воистину космический вакуум. Абсолютное опустошение выжигало весь эфир вокруг, обходя стороной лишь меня, своего создателя. Лежа в больнице, я успел немного прочитать про местные мощные бомбы, разрушительное детище высоких технологий. И сейчас я чувствовал себя мощнее любой такой бомбы, ведь в итоге вокруг не осталось вообще ничего. Молнии с треском рассеялись, дождь на сотню метров вокруг испарился, воздух только начал заполнять освободившееся пространство. Тело твари скрылось в мощнейшем энергетическом взрыве, словно колоссальный черный цветок распустился посреди небес, а через несколько мгновений окружившая меня тьма рассеялась. Посреди пустоты остался висеть лишь я, и ядро элементаля, Меньшикова. Позвал я, что было сил, быстро клетку сюда. Громко ойкнув где-то вдалеке, девушка сорвалась с места и устремилась ко мне. Ну слава богам, я уже думал, она там остолбенела от увиденного и не успеет. Куда, на лету пропыхтела графиня. Глаза разуй, рыкнул я в ответ. Нельзя было терять ни секунды, на ядро, и указал пальцем на клубок молнии почти метр в диаметре, потрескивающий прямо передо мной, яркий, насыщенно синий, это был сгусток истинного электричества, сложнейшая из форм воздушного аспекта. Ядро достаточно сильное, чтобы стремиться к самовосстановлению больше, чем к полному распаду. Если сейчас его не поглотить, лет через 10 элементаль восстанет как ни в чем не бывало. Не поглотить, или, внемли моей воле, железная клетка, слушай меня и вбирай мою силу. Начал я речитатив, на первый взгляд звучащий бредом сумасшедшего. Впрочем, умение на самом деле сообщать свою волю вещам не так уж далеко от безумия. А я худо-бедно, но умел. Обрети источник своего бытия не в колдовстве той, что тебя сотворила, а в, Виктор. Подозвал я уже спешившего к нам мага, а в силе Виктора фон Лемм, согласного разделить суть с тобою. На этих словах я так красноречиво посмотрел на немца, что тот только сглотнул, кивнул и протараторил. Согласен, согласен, да, а в счет моей силы обернись волшебной тюрьмою. Тюрьмой для молний, что небеса рассекают, для истинной силы, что их наполняет. И в таком духе я бормотал еще минуты две, уговаривая клетку из временно сотворенного металла стать настоящей вещью за счет постоянной подпитки от маны Виктора, а также научиться сдерживать и стабилизировать ядро элементаля. Злой, вымотанный, почти обезманенный, в итоге я хищно и довольно улыбнулся, ведь у меня получилось. Перед нами в воздухе парила металлическая клетка, в которой сверкал и бился метровый синий шар. Лихачев, тут же уцепилась за меня Маша. Ты ведь не забудешь, кто помог тебе с клетками, расскажи, что это ты сейчас сделал, и с этой тварью, и с этим шаром. Виктор тоже с интересом смотрел на меня, наверняка вслушиваясь в чувства, утекающие из него маны, но на молодую Меньшикову он зыркал очень враждебно. Обойдетесь, ваше сиятельство. Добродушно, как уж смог после всего этого, улыбнулся я. Элементаля я просто убил изнутри, а этот шар, думаю, вы еще заглянете к нам в имение через месяцок, так и посмотрите, что я сделаю с этим шаром. Дима, твою дивизию, как-то совсем не по-женски зашипела Меньшикова, или ты сейчас же мне все рассказываешь, а заодно вы оба объясняетесь, почему летаете тут вместе, или что, перебил я ее, в глазах у меня плясали искры новой силы. Глава 11. Привет из прошлого. Ну, улыбнулся я, глядя на гневно молчащую Меньшикову. Что или? У меня наготове уже была сфера антимаги. Как только девчонка почувствует, как из нее вытягивается мана, как она больше не может парить в воздухе, все ее претензии исчезнут сами собой. Убивать или как-то калечить ее я, впрочем, не хочу. Я все-таки не маньяк, как бы ни клеветали на меня мои древние друзья. Да ничего, вдруг крикнула Мария, прервав молчание. Мы находимся черт знает где, я даже кусочка твердой земли под ногами не вижу, и я прекрасно понимаю, что мы не друзья. Чего ты от меня хочешь?